Глава 30. «И было мне слово Господа. Человек, произнеси пророчество, скажи. Так говорит Господь Бог. Рыдайте, говорите, о, день горестный! Ибо близок день Господень, день бури, придет час всех народов. Меч обрушится на Египет, и мука охватит Куш, когда погибнет Египет. Враги разграбят богатство Египта, и до основания он будет разрушен. Кушиты, ливийцы, лидийцы и прочий разноплеменный люд, кувийцы и сыны страны договора, все погибнут от меча вместе с египтянами. Так говорит Господь. Падут подпоры Египта, гордая его сила исчезнет. От Мигдола и до Сиены все погибнут от меча, говорит Господь Бог. И будет Египет самой опустошенной страной из всех стран опустошенных, его города — самыми разоренными из всех городов разоренных. И поймут они, что я, Господь, когда я предам Египет огню, и все подпоры его падут. В тот день я пошлю на кораблях вестников, и они повергнут в ужас кушитов, которые думают, что живут в безопасности. Охватит кушитов ужас в день гибели Египта. Скоро это сбудется. Так говорит Господь Бог. Я уничтожу многолюдный Египет рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Вместе со своим народом, жесточайшим из всех народов, приведу его, чтобы уничтожить Египет. Мечи свои они занесут над Египтом и наполнят страну убитыми. И я превращу все рукава Нила в пересохшие русла, я отдам эту страну в руки жестоких злодеев. Рукой чужеземцев я опустошу эту землю и все, что на ней есть. Так говорю я, Господь Бог. Так говорит Господь Бог. Я истреблю идолов в Нофе, уничтожу изваяние богов. И не станет властителя в стране египетской, я повергну в ужас Египет. Я опустошу Патрос, предам огню Цоан, я устрою суд на дно. Я изолью мою ярость на Син, твердыню Египта, я уничтожу многолюдный Но. Я предам Египет огню, Син будет корчиться в муках, Но будет взят, на Нов нападут враги среди бела дня. Юноши Авина и Пибесета падут от меча, а женщины будут уведены в плен. Померкнет день в Тахпанхесе, когда я сокрушу там жезлы Египта. Исчезнет гордая его сила, туча накроет город, дочери его будут в плен уведены. Я совершу суд над Египтом, и поймут они, что я Господь. В 11-й год, в 7-й день 1-го месяца, было мне слово Господа. Человек, я сломал руку фараону, царю египетскому. И вот никто не накладывает на нее повязки, не лечит ее, не перевязывает, чтобы выздоровела она и снова могла держать меч. Так говорит Господь Бог. Я иду против тебя, фараон, царь египетский. И теперь я переломаю тебе обе руки, и здоровую, и уже сломанную. Я заставлю меч выпасть из твоих рук. Я рассею египтян среди народов, развею по странам. И сделаю сильной руку царя Вавилонского, и вложу в нее мой меч, а руки фараона переломаю. Смертельно раненый будет фараон стонать перед вавилонским царем. Я сделаю сильной руку царя Вавилонского, а руки фараона обессилеют. И поймут все, что я, Господь Бог, когда я вручу мой меч царю Вавилонскому Навуходоносору, и тот занесет меч над Египтом. Я рассею египтян по разным народам, развею по странам, и поймут тогда, что я Господь.